Глава 10. Кратов, где ты сейчас? На месте, в грузовом отсеке. Ты хорошо помнишь мои указания? Да, но по-прежнему не понимаю их смысла. От тебя этого и не требуется. Важно, чтобы ты выполнил их в точности, и не забывай о связи. Постараюсь. Уж постарайся, дружок. Не беспокой старика. Костя в одном трико с переговорным устройством на шее висел на круто уходившем к низу полу прямо напротив входа. Пальцы его были изодраны в кровь, но он старался не уделять этому внимания. Все эти ссадины, ушибы, синяки теперь ничего не значили и вряд ли станут значить в будущем, если оно, это будущее у него есть. Оскалившись от натуги, он бросил свое тело, тяжесть которого с каждым часом ощущал все сильнее, к первому из целого ряда зависших над пустотой ящиков. Вцепился в его крепление, металлическая лапа мелко задрожала. «Держи, держи, ты же надежная!» Лапа сдюжила. Костя выждал, пока успокоится дыхание. И не спеша, плотно прижимаясь к ребристой поверхности вздыбленного пола, лишь слегка придерживаясь за крепление, двинулся дальше. Вниз он не смотрел, туда ему вовсе не хотелось. Он устал, и несколько метров кубарем явились бы слишком серьезным испытанием для его побитого тела. Едкие капли пота сползали по лицу на искусанные губы, по затылку за шиворот и щекотали между лопаток. Кажется, я впервые пожалею, что уродился таким здоровенным. Босые ступни скользили по узкому ребру пола, но это была опора, без какой не обойтись. Стас и Рашида выбрались отсюда по креплениям этих проклятых ящиков. Они могли себе такое позволить. Они легкие, а он, Кратов, громоздкий и неуклюжий верзила. Но он должен достичь цели. Он в хорошей форме. Так говорила Рашида за столиком в ресторане «Ангел Эхо». Недавно это было, а уже почти выветрилось из памяти. Осталось по ту сторону гребня, захлестнувшей их всех волны. Рука, заученно нацелившаяся перехватиться за очередную лапу, провалилась в пустоту. «Мастер, я дошел. Сколько у меня времени в запасе?» «Без малого целая вечность. Мы, как и прежде, движемся по направлению к базе Антарес. Но если ты слишком расслабишься, можем миновать ее. Чтобы выйти из экзометрии у черта на куличках, в другой галактике. Отдохни, Кратов, тебе ошибаться нельзя». Костя стоял на спасительном, узеньком ребрышке, обхватив обеими руками могучую штангу безжизненного сервомеха. В метре от него парил над пустотой огромный, как кит, голубой контейнер. На его матово отсвечивающем боку виднелись ряды цифр и букв, преимущественно латинских, они складывались в сущую бессмыслицу. «Мастер!» «Что, малыш? Здорово вы все это время водили нас за нос!» «О чем ты?» «Об этом контейнере. Ведь вы же отлично знали, что там внутри, и ловко притворялись, уходили от ответа. Не думай об этом сейчас. Отдыхай. Потом, когда вернемся в субсвет, я тебе кое-что объясню. У меня мало шансов вернуться вместе с вами. Может быть, расскажете мне? Зачем тебе это знание? Что оно тебе даст? У тебя есть цель. Ты должен ее достичь любой ценой. Не надо отвлекаться. Голубой контейнер – это мое дело, а не твое. Для меня это смысл жизни, а для тебя лишь средство для достижения цели. Если тебе повезет, ты забудешь о нем. И так будет лучше для всех нас. Значит, этот салон-вагон составляет смысл вашей жизни? Уж не потому ли вы так легко бросили Стаса за бортом, что вам куда важнее спасти груз, чем людей? Я прощу тебе такие слова. Все равно ты ничего не понимаешь. Иртаулову нельзя было помочь. Это гамбит, но партию мы должны выиграть. Стало быть, нынче мы фигуры в шахматной партии? Не говори так. Все мы люди, но партия идет, и флажок еще не упал. Кто же сидит по ту сторону доски? Я не знаю, но по эту сторону сидим мы, люди, человечество. А я каким-то неведомым мне образом спасаю его. Похоже на то. Но мне кажется, что человечество не нуждается в моем заступничестве. Это тебе только кажется. И мне не нравится быть пешкой, как не нравилось чуть позже быть запасным козырем. Может быть, тебя устроит положение ферзя? Смотря при каком короле. Мастер, а если я не сделаю того, что вы мне предлагаете? Тогда у тебя не будет ни единого шанса на успех. И мы бесспорно погибнем. И ты, и я, и Рашида тоже. Если же ты поступишь как нужно, шансы будут очень высоки. Как там Рашуля? Спит. Очень спокойно и крепко. Даже не шевельнулась с тех пор, как ты ее оставил. Красивая девочка. Жаль будет, если она погибнет. По-моему, она и в самом деле тебя любит. Такие, как она, влюбляются в лед. Сразу и накрепко, не заглядывая в будущее, не думая о последствиях. Вот надолго ли, это вопрос. Меня все же волнует та задача, которую вы пытаетесь на меня взвалить. Спасти человечество. От чего? Да и не многовато ли для меня? Давайте сойдемся на том, что я спасаю нас троих. Идет, малыш. Надеюсь, от этого ты не станешь беспечнее. Разумеется, нет. И, пожалуйста, мастер, не зовите меня малышом. Во мне 100 килограммов весу, которые мне так мешают сейчас. И я уже отдохнул. Тогда начинай. Костя прислушался к своему телу. Передышка принесла свои плоды, хотя мышцы ног по-прежнему ныли. Сегодня им досталось как никогда. Упираясь ладонями в бок голубого контейнера, тот даже не откачнулся. Кратов добрался до торца. Осторожно присев, заглянул под днище. Как и обещал Пазур, там обнаружилась небольшая сенсорная панель. Видимо, это с ее помощью Рашида при необходимости могла изменить температуру, от которой зависело состояние таинственного содержимого контейнера. На панели Костя отыскал то, о чем говорил мастер, центральный сенсор, красный с белой точкой посередине. «Ненадежно», — сказал он. Рашида могла ненароком задеть его. Да кто угодно мог. Разве помещают на виду такие серьезные вещи? «Можешь даже легнуть этот сенсор, если тебе с ноги», — откликнулся Пазур насмешливо. «И ничего не случится. Я же толкую тебе приложить указательный палец и держать неотрывно в течение минуты». «А если бы кто-то сел на эту панель и призадумался?» «Для этого ему пришлось бы подлезть под контейнер и упереться в панель холка», — разозлился Пазур. «К тому же на заднице нет папиллярных линий». «Убедили». Прикладываю указательный палец. «Послушай, Кратов», — заговорил Пазур неожиданно взволнованным голосом. «Будь спокоен и доверяй своим чувствам. Не пытайся сопротивляться тому, что тебя поведет. Это все будет в реальности, а не в бреду. Ты понимаешь? Это все будет наяву». «О чем вы, мастер? Я и так вижу, что это не сон». «Подожди, дослушай меня. Верь себе, верь и действуй, как тебе повелят твои чувства. Пол будет раздвинут по левую руку от тебя и чуть ниже. Здесь ты проникнешь в самую сердцевину корабля. Ты еще слышишь меня?» «Прекрасно слышу. Что-то вы чересчур нервничаете. Я держу палец, как вы наказали, и ничего особенного пока не происходит». «Хорошо, Кратов. Красным обозначены коммуникации с высоким, опасным для жизни напряжением. Голубым – участки с мощным ионизирующим излучением. Какую-то дозу ты непременно схлопочешь, но не смертельную. Это неизбежное зло. Схемы контроля гравигенераторов лежат глубже, метрах в трех от пола. Их аксоны оранжевого цвета. Оранжевого!» «Я все хорошо помню, мастер», — сказал Костя. «Мне кажется, минута истекла. Могу я отнять палец?» «Минута еще не истекла. Осталось еще 8 секунд. Не уходи от контейнера сразу. Выжди еще». Голос Пазура оборвался и пропал. Будто ни с того ни с сего разом отказал слух. На Костю навалилась плотная, ничем не нарушаемая тишина. Он попытался поднести руки к ушам, чтобы оттолкнуть от себя эту мерзкую тишину, и не смог пошевелиться. А потом погас свет.